— спрашивал Гоголя Аксаков. С выбранными местами вышло еще хуже. Написаны они были под явным влиянием Плетнева, который хотел таким образом поквитаться с москвичами. Гоголь отослал ему рукопись со словами: «Она нужна, слишком нужна всем. Вот что покамест могу сказать. Все прочее объяснит тебе сама книга. К концу ее печати все станет ясно». Плетнев с радостью принялся за издание выбранных мест. «Вчера совершено великое дело. Книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние свое только над избранными. Прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг, будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, иди своею дорогою. В том маленьком обществе, в котором уже 6 лет живу я, ты стал теперь гением помыслов и деяний», — заверял он Гоголя. Гоголь поверил ему и, по выражению Анненкова, принял серьезный и торжественный вид, ведь был проникнут важностью, значением, будущими громадными следствиями новой публикации. Анненков же отмечал колоссальную разницу между тогдашним живым, бодрым Гоголем и нынешним, восторженным и отчасти измученным болезнью мысли, отразившейся и на красивом впалом лице его. Гоголь был уверен, что стоит на верхушке своего развития и здраво видит вещи, а его друзья, особенно московские, пришли в ужас и умоляли Плетнева отказаться от публикации. Все это сначала до конца чушь и дичь и нелепость, и если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России, — писал Аксаков. Но книга вышла. Понравились выбранные места единицам, в частности Смирновой Россет. Большинство же увидело в ней факт, который равносилен 41-му числу Мартобря. Так охарактеризовал это произведение Аксаков, заявивший, что книга эта проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он сетовал, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами. Все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнью своею возгласами о христианском смирении утопают в слезах и восхищении. И боялся, что Гоголь утвердится в своем сумасшествии. У Аксакова были все основания говорить так. Гоголь принял на себя роль непогрешимого судьи. Словно с высокой трибуны он принялся изобличать недостатки и слабости своих друзей. Без сомнения, все они были несовершенны, как и любой человек. Но каждому из них Гоголь многим был обязан. И поэтому слова его выглядели черной неблагодарностью. Особенно гнусной выглядела злая критика в адрес Погодина, который много лет подряд одалживал ему денег, давал кров всей его многочисленной семье. Теперь Гоголь забыл эти благодеяния и укорял издателя за то, что некоторые вещи, публикуемые в его журнале, недостаточно высокого художественного уровня, упрекал издателя и журналиста в грубо неуклюжих замашках и топорном неряшестве слога. Это было несправедливо, это было подло. Погодин был оскорблен до глубины души, до слез. Аксаков писал Гоголю: «Вы искренне подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образец содержится в вашей книге. Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались. Противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека. Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую. Но где же Он учит давать оплеухи? спрашивали у Гоголя друзья. Ему было нечего ответить. Ссора с Белинским. Белинский опубликовал в «Современнике» уничижительную статью, в которой буквально размазал Гоголя. Тот ответил ему довольно беспомощным письмом, в котором была фраза: «Как же вышло, что на меня рассердились все до единого в России? Этого покуда я еще не могу понять». Смертельно больной Белинский жил в это время с Анненковым на водах в Германии, в Зальцбруне. Анненков стал читать ему вслух письмо Гоголя. Белинский слушал его совершенно безучастно и рассеянно, а потом промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся. Надо растолковать ему это. Я буду ему отвечать». Он написал Гоголю пространное письмо, приводить которое полностью не имеет смысла. Белинский был приверженцем западничества. Гоголь близок к славянофилам. У них были разные взгляды на будущее России, разные мировоззрения. Белинский был горячим противником крепостного права и считал, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Гоголь же был далек от либерализма. Однако есть вещи, которые едины для всех умных и чувствующих людей, независимо от их взглядов. Белинский старался оперировать понятиями, которые были бы поняты Гоголем. Происходивший из религиозной семьи внук священника, Белинский обращался к Гоголю-христианину. Он писал о воплях дикой радости, которые издали при появлении ее разнообразные Чичиковы, Ноздревы, Городничьи. Вслед за Аксаковым он говорил Гоголю, что проповедуемое им смирение отзывается с одной стороны страшной гордостью, а с другой — самым позорным унижением всего человеческого достоинства. А выраженная в выбранных местах мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, есть плод или гордости, или слабоумия, но в обоих случаях ведет к лицемерию. «Нет, вы только омрачены, а не просветлены. Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени, ни истины христианского учения, а болезненную боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги», — заключал Белинский. Гоголь письмо получил и ответил на него: «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено. Бог весь, может быть, и в ваших словах есть часть правды. Скажу вам только, что я получил около 50 разных писем по поводу моей книги, ни одно из них не похоже на другое. Что опровергает один, то утверждает другой. Покуда мне показалось только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе России, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, что мне нужно почти сызнова узнавать все, что не есть в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких живых образов, но даже и двух строк какого бы то ни было писания, до тех пор, покуда, приехавший в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками». На самом деле ответное письмо было долгим и путанным. Прочтя его, Белинский заметил, что Гоголь должен быть очень несчастлив в эту минуту. Переписка их не продолжилась, а в скором времени Белинский умер в Петербурге от чахотки. Ну, а Гоголь получил еще много писем, критических, злых. Живописец Иванов с сочувствием упоминал о страшном впечатлении, произведенном на Гоголя всеобщим осуждением его переписки. Об этом Иванов говорил не иначе, как с содроганием. Гоголь пытался оправдываться, как и многие после него, напирая на то, что слова его вырваны из контекста. Мол, из книги была напечатана только одна треть в обрезанном и спутанном виде, какой-то странный оглодок, а не книга. Поначалу он утверждал, что самые важные письма в книгу не вошли, а потом ему, наконец, стало стыдно. Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи, оплеуха публики, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. После нее я очнулся точно как будто после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее. Но, тем не менее, книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться, для того, чтобы видеть все свое неряшество и меньше грешить вперед. Как мне стыдно за себя, стыдно, что возомнило себе, будто мое школьное воспитание уже кончилось, и могу я стать наравне с тобою. Право. «Есть во мне что-то хлестаковское», — признавался он Жуковскому. Путешествие по святым местам. Всеобщее осуждение стало побудительным мотивом для того, чтобы Гоголь, наконец, предпринял давно запланированное путешествие по святым местам. Для этого нужен был особый паспорт, он сделал запрос, и паспорт был ему выдан. Генерал от инфантерии Владимир Федорович Адельберг, ближайший друг императора, писал Гоголю. «Государь-император приказал министру иностранных дел снабдить вас беспошлинным паспортом на 1,5 года для свободного путешествия к святым местам и вместе с сим сообщить посольству нашему в Константинополе и всем консулам нашим в турецких владениях, Египте, Малой Азии, что государю-императору угодно, дабы вам было оказываемо с их стороны всевозможное покровительство и попечение». И Гоголь отправился в странствование по Средиземному морю. С дороги он часто писал друзьям и все время жаловался на сильную качку и морскую болезнь, на отсутствие комфорта и двери с испорченными замками. И все же, несмотря на недомогание, несмотря на постоянные жалобы и страхи, Гоголь своей цели достиг. Он совершил переезд через пустыни Сирии в сообществе своего соученика по гимназии Базили. Базили, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особенным влиянием на местных жителей. Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собою только власть великого падишаха. Ну а Гоголь, утомленный зноем пустыни, выходил из себя от разных дорожных неудобств и принимался капризничать. Со своим другом детства он вел себя так, что невольно ронял его авторитет среди арабов. Базили упрашивал Николая Васильевича говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в необходимости такого поведения, но при первой же досаде забывал уговор и превращался в избалованного ребенка. Тогда Базили принял с ним самый грозный и надменный тон, словно с последним из своих подчиненных. Это заставило Гоголя замолчать, а мусульманам дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь великого падишаха. Наконец Гоголь добрался до Иерусалима. Он любовался на его крыше с Елеонской горы, и город виделся ему обширным и великолепным. Он говел и приобщался святых тайн у самого гроба Господня. Митрополит Петрос Милетий подарил ему маленький камушек от гроба Господня и часть дерева от старинной двери храма Воскресения. Но, несмотря на это, в письмах Гоголя к Жуковскому сквозит разочарование. Он ожидал некого чуда, внутреннего преображения, но этого не случилось. «Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим. тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Из Иерусалима Гоголь вернулся в Бейрут один, а Базили остался там по делам службы. Из Бейрута писатель морем прибыл в Одессу, где должен был выдержать положенный карантин. Потом он поселился у Сабанеева моста во флигеле дома, принадлежавшего графине Толстой, в двух комнатках. В одной из них стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка «Новый Завет» на греческом языке. В другой кровать, два стула, и у окна ясеневая конторка, на которой лежала небольшая, но толстая тетрадь. В Васильевке, не обретя у гроба Господня желанного душевного покоя и вдохновения, Гоголь поехал на родину к своей семье. Должно быть, ему казалось, что дома, в Васильевке, все исправится, и он снова станет радостен, как прежде. Он специально старался подгадать день приезда ко дню своих именин, которые он праздновал 9 мая. Он почему-то вообразил, что его именины непременно празднуют, что накрыт стол, что все его ждут, хотя сам не позаботился уведомить родных о своем приезде. Гоголь решил сделать родным сюрприз, но это оказалось не лучшей идеей. К его приезду ничего готово не было. Не было ни накрытого стола, ни пирога, ни шампанского. Даже люди на панщине работали, писала его сестра Ольга. Матери и сестрам пришлось спешно организовывать застолье, но вечер не задался. А настроение Гоголя стало еще хуже. Как же он переменился? Такой серьезный сделался, ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам. «Как мне это было больно», — вспоминала Елизавета. Особенно ее огорчило то, что на следующий день Гоголь отправился гулять, не побыв с родными. «Грустно, не виделись 6 лет и не сидит с нами». Ты спрашиваешь меня о впечатлениях, какие произвел во мне вид давно покинутых мест. Было несколько грустно. Вот и все, — признавался Гоголь Данилевскому. Ольга Васильевна ожидала, что путешествие в Иерусалим возвратит брату душевное спокойствие, прежнюю веселость и работоспособность, но как только он приехал в Яновщину, она с первого взгляда на его осунувшееся страдальческое лицо поняла, что эта поездка не только ничего не дала ее брату, а даже, напротив, еще более подорвала его слабеющие силы. Он стал грустен, меланхоличен и все время читал Евангелие. Всем показалось, что он был разочарован поездкой в Иерусалим, потому что ничего не хотел о ней рассказывать. Хотя все же привез родным освященные на гробе Господнем крестики. Других подарков не было. Побыв дома совсем немного времени, Николай Васильевич уехал в Полтаву. Спустя несколько дней вернулся и снова уехал в Киев к Данилевским. Елизавета просила взять ее с собой, но брат отказал. И в Киеве Гоголь пробыл очень недолго. Причем все это время был не в духе и страшно скучал, списывая свое дурное настроение на сильную жару. Данилевский пытался представить его местному обществу. Многие желали познакомиться с Гоголем, так как он был знаменитый писатель, но вышел конфуз. Данилевский пригласил друга на вечер к Михаилу Владимировичу Юзефовичу, председателю археографической комиссии, в числе знакомых которого были Пушкин, Грибоедов, Денис Давыдов. На вечер собрались многие профессора и другие представители киевской интеллигенции, но на Гоголя напала такая хандра, что он просидел в этом обществе не более получаса, все время молчал, а потом вдруг подал руку хозяину, сделал общий поклон его гостям и направился к выходу. Юзефович не смел его удерживать. Все молча смотрели, как знаменитость уходит, странно передвигая, с каким-то едва уловимым оттенком паралича, свои ноги, обтянутые узкими серыми брюками на широких штрипках. Гоголь вернулся в Васильевку, но там его настигла эпидемия холеры. Он тут же заболел, но неясно, подхватил ли заразу, или преследовавшие его все роды поносов были лишь следствием его мнительности. Николай Васильевич явно думал о смерти, так как вдруг занялся благотворительностью, давал деньги неимущим мужикам, кому по рублю, кому по два. При отъезде дал 50 рублей сестре Ольге, чтобы она помогала нуждающимся. Если ему говорили, почему он о себе не думает, что самому ему понадобятся деньги, он отвечал: «Я и думаю о себе. Это я взаймы даю. На том свете я получу обратно». На перекладных Гоголь добрался до Москвы. Но там далеко не все были рады его видеть. Многих он обидел своими выбранными местами из переписки с друзьями. Поселиться, как прежде, у Погодина он уже не мог и остановился в доме графа Александра Петровича Толстого. Там он жил довольно уединенно, изредка наведываясь в Петербург, в Павловск, к старым знакомым. Он сильно изменился, не внешне, но внутренне. Сейчас Гоголя бы называли душнилой, в его присутствии все начинали чувствовать себя неловко, он всех стеснял. Вот один из примеров. Гоголь изъявил желание приехать к благоговевшему перед ним поэту, Александру Александровичу Комарову, и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил Гончарова, Григоровича, Некрасова, Панаева и Дружинина. Все собрались часу в девятом. Радушный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением. В ожидании Гоголя не пили чай до 10 часов, а Гоголь все не показывался. Он приехал только в 10:30, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. От ужина, к величайшему огорчению хозяина дома, он также отказался. Вина не хотел пить никакого, хотя тут были всевозможные вина, вспоминал Панаев. На вопрос хозяина дома, чем же его угостить, попросил Малаги. А Малаги-то как раз и не оказалось. Комаров немедленно отправил людей на розыски напитка, хотя было уже очень поздно. А Гоголь вдруг объявил, что чувствует себя не очень здоровым и поедет домой. Его упросили все же дождаться Малаги. Он выпил полрюмочки, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы. Не знаю, как другим, мне стало как-то легче дышать после его отъезда. Заканчивает свой рассказ Панаев. Новые друзья и мертвые души. В тот период своей жизни Гоголь познакомился с человеком, которого одни называют виновником ранней смерти писателя, а другие — его духовным наставником. Это был ржевский священник Матвей Александрович Константиновский, или отец Матфей. По воспоминаниям современников, он был невысок ростом, немножко сутуловат, у него были серые, нисколько некрасивые глаза, реденькие, немного вьющиеся, светло-русые, с проседью волосы, довольно широкий нос. В его наружности не было ничего особо приметного, ничего выдающегося. Он был неприметным, слегка безликим, никаким, человеком из толпы. Матвей Александрович не мог похвастаться ни хорошим образованием, ни широтой кругозора, что не мешало ему считаться знаменитым проповедником, умевшим залавливать слушателей в свои сети, умело играя на их суевериях. Он пользовался всяким случаем для назидания прихожан не только во время церковных служб, но и при посещениях на дому. Все светское, радостное вызывало у отца Матфея отвращение. Даже от своих прихожан он требовал, чтобы они вместо привычных для них народных песен распевали церковные псалмы. Православный богослов и публицист Тертий Иванович Филиппов писал, что отец Матфей ни на минуту не выступал из области чудесного и явлением самым обыкновенным любил придавать чрезвычайный смысл. Его биография пестрит скандальными происшествиями, когда он умудрялся создать видимость чуда из самых рядовых явлений. Вот, к примеру, Матфей был ярым гонителем старообрядцев, а в одной из старообрядческих моленных им был обнаружен череп неизвестного происхождения. Но Матфей тут же объявил его мощами святого и даже устроил по этому поводу крестный ход. За подобную самодеятельность он получил из епархии выговор. Дело о самоуправстве с канонизацией неизвестного черепа докатилось до Святейшего Синода. Суеверие отца Матфея явственно проглядывало и в том, что он числился среди посетителей известного юродивого Якова Ивановича Корейши, пациента психиатрической лечебницы, в неясном бормотании которого невежественные люди слышали некие пророчества. Я испытал сам на своей душе вредное влияние этой черты его ума. Суеверие, в которое он впадал, прилипло и к моему уму, и мне нужны были усилия, чтобы освободить свою душу от этого порабощения, признавался Филиппов оптинскому старцу. Филиппов был государственным чиновником, человеком здравомыслящим, и сумел стряхнуть с себя обольщение. А вот Гоголю здравомыслия не хватило, и он стал легкой добычей для отца Матфея, которого посчитал умнейшим человеком из всех, каких доселе знал. В лице невежественного и суеверного попа грезящиеся Гоголю призраки получили мощнейшего союзника. Отец Матфей тоже осудил выбранные места из переписки с друзьями. Священнослужителю не понравилось самозванное православное учительство Гоголя и попытка христианского взгляда на столь светскую сферу жизни, как театр. А вот архимандрит Феодор, в миру Александр Матвеевич Бухарев, писатель и богослов, прочитав выбранные места, решился прийти Гоголю на помощь. Он хотел напечатать три письма к Николаю Васильевичу Гоголю и представил это сочинение в рукописи митрополиту Филарету, но письма вызвали неудовольствие митрополита. Тогда Бухарев лично вступил в переписку с Гоголем. В то время писатель, несмотря на катастрофически ухудшающееся здоровье, надеялся завершить второй том поэмы «Мертвые души». Первый вариант этого труда он сжег еще в 1845 году, а теперь серьезно работал над вторым вариантом и всюду ходил с большим портфелем, в котором хранил рукопись. В том, что первый вариант вышел неудачным, Гоголь винил свое многолетнее пребывание за границей, полагая, что дома все пойдет на лад. «Прежде чем примусь серьезно за перо, хочу назвучаться русскими звуками и речью, боюсь нагрешить против языка», — писал он Плетнёва. Работа шла тяжело, Гоголь то объявлял свой труд законченным, то отказывался от своих слов, никогда еще не чувствовал так бессилия своего и немощи. Так много есть о чем сказать, а примешься за перо — не подымается. Жду, как манны, орошающего освежения свыше, видит Бог, ничего бы не хотелось сказать, кроме того, что служит к прославлению Его святого имени. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире и играющей жизнью, как игрушкою, что жизнь не шутка, и все кажется обдумано и готово, но перо не поднимается. Нужной свежести для работы нет, и, не скрою перед вами, это бывает предметом тайных страданий, чем-то вроде креста, — писал Гоголь отцу Матфею. Аксаковым он как-то признался, что не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделать. Архимандрит Федор вспоминал. Я спросил Гоголя, чем именно должны кончиться мертвые души. Он, задумавшись, выразил свое затруднение высказать это с обстоятельностью. Я возразил, что мне только нужно знать, оживет ли как следует Павел Иванович. Гоголь как будто с радостью подтвердил, что это непременно будет, и оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма. В изъяснении этой развязки он несколько распространился, но, опасаясь за неточность припоминания подробностей, ничего не говорю об этих его речах. А прочие спутники Чичикова в «Мертвых душах», спросил я Гоголя, и они тоже воскреснут? Если захотят, ответил он с улыбкой, и потом стал говорить, как необходимо далее привести ему своих героев к столкновению с истинно хорошими людьми и прочее, и прочее. Иногда он читал некоторые главы друзьям. Впечатление было различным. Аксаков увидел, что талант Гоголя не погиб, и пришел в совершенный восторг. А на поэта Алексея Степановича Хомякова и философа Юрия Федоровича Самарина, напротив, чтение произвело тяжелое впечатление. Я глубоко убежден, что Гоголь умер от того, что он сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинал подрумянивать действительность, писал Самарин Смирновой. Расспрашивала его об этом романе Смирнова Россет, которая тоже уговорила Николая Васильевича почитать ей отрывки. Она слушала очень внимательно, но точно так же, как некогда в Ницце, чтение вдруг прервалось. День был жарким, душным, послышался удар грома и разразилась гроза. В тот раз Николай Васильевич продолжил чтение, а в этот нет. Нельзя себе представить, что стало с Гоголем. Он трясся всем телом и весь потупился. Смирнова и потом не раз упрашивала Гоголя почитать ей еще, но тот отказывался наотрез. «Сам Бог не хотел, чтоб я читал, что еще не окончено и не получило внутреннего моего одобрения. Признайтесь, вы тогда очень испугались?» «Нет, Хохлик, это вы испугались», — ответила Александра Осиповна. «Я-то не грозы испугался, а того, что читал вам, чего не надо еще никому читать, и Бог в гневе своем погрозил мне», — объяснил Гоголь. По словам Смирновой, Гоголь смотрел на мертвые души, как на что-то, что лежало вне его, где должен был раскрыть тайны ему заповедные. Гоголь признавался: «Когда я пишу, очи мои раскрываются неестественной ясностью. А если я прочитаю написанное еще неоконченным, кому бы то ни было, ясность уходит с глаз моих. Я это испытывал много раз. Я уверен, когда сослужу свою службу и окончу, на что я призван, то умру. А если выпущу на свет несозревшее или поделюсь малым мною совершаемым, то умру раньше, нежели выполню, на что я призван в свет». Отвергнутое предложение. В творчестве Гоголя встречаются истории любви. Без сомнения, кузнец Вакула обожает свою Оксану, предана своему жениху Ганна, готовая ради него вытерпеть любые муки. Андрей ради польской панночки предает родину. В гармонии и согласии проживают свои жизни старосветские помещики. Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь собирался описать воскрешающую любовь помещика Андрея Ивановича Тентетникова к милой девушке Уленьке. Это говорит о том, что Гоголь понимал чувство любви и привязанности. Но испытывал ли он его сам? Скорее всего, да, но более платоническое, нежели чувственное, и не столь сильное, чтобы перебороть страх перед женским полом. В своих произведениях Гоголь не раз подсмеивался над собственной неуклюжестью в женском обществе, на примере своих героев, конечно. Робеет при мысли о предстоящем замужестве Агафьи Тихоновны, а жених Подколесин так и вовсе убегает от невесты через окно. 38-летний Иван Федорович Шпонько прямо признается в том, что знать не знает, что ему делать с женой, а будучи оставлен с девицей наедине, молчит с четверть часа, а потом еле выдавливает галантную фразу: «Летом очень много мух, сударыня». При мысли о браке этого персонажа мучают кошмары. Мысль жениться представляется ему странной и чудной, жить с женою непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое. От таких размышлений пот проступает у него на лице, и бедняга честно признается, что совершенно не знает, что делать с женой. Его мучают кошмары. То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону, стоит третья жена. Назад еще одна жена. Или чуть ниже. То вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилеве приходит в лавку купцу. «Какой прикажете материи?» — говорит купец. «Вы возьмите жены. Это самая модная материя, очень добротная. Из нее все теперь шьют себе сюртуки». Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет подмышку и идет к портному. Наверняка в этих отрывках Гоголь выразил свои чувства, мысли и понимания, что супружеская жизнь не для него. И все же были в жизни три женщины, отношения с которыми можно описать как влюбленность. Это Мария Петровна Балабина, Анна Михайловна Виелигорская и Мария Николаевна Синельникова. С Машенькой Балабиной Гоголь познакомился, когда он сам был молодым учителем, дававшим частные уроки, а она девочкой-подростком. Впоследствии они встречались еще несколько раз и в Петербурге, и за границей, и всю жизнь переписывались. В письмах к Марии Петровне Гоголь искренен и спокоен. Он не рисуется, не сочиняет. Так пишут лишь самым близким людям. Друзьям? Любимым? Чувство теплоты и привязанности Гоголь испытывал и к Анне Михайловне Виелигорской, Нозеньке. По утверждению людей, знавших их обоих, Гоголь был в нее влюблен. Нозенька была нехороша собой, и это особенно нравилось Гоголю. Он писал девушке, убеждая ее не танцевать, не кокетничать, ведь полюбит ее лишь тот, кто увидит и поймет ее прекрасную душу. Рассказывали, что весной 1850 года Гоголь даже думал о том, чтобы просить руки Нозеньки. Он понимал разницу в их социальном положении. Даже будучи знаменитым писателем, он оставался всего лишь провинциальным, нетитулованным дворянином, а Нозенька принадлежала к старинной русской аристократии. По семейному преданию, Гоголь осмелел и задал вопрос о возможности брака Алексею Владимировичу Веневитинову, брату поэта, женатому на старшей дочери Виельгорских. Оказалось, что Виельгорские при всем расположении к Гоголю не только были поражены его предложением, но даже не могли понять, как ему в голову могла прийти такая странная мысль. Гоголь все понял и более о браке с Нозенькой не мечтал. Сохранилось его последнее письмо к любимой, трогательное и искреннее. «Мне казалось необходимым написать вам хоть часть моей исповеди. нужна ли вам точно моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было за тем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Скажу вам из этой исповеди одно, только то, что я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне некому было его объяснить, не у кого было и спросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству. Все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что все случилось от того, что мы еще недовольны друг друга узнали, и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если б случилось нам прожить подольше, где-нибудь не праздно, но за делом. Тогда бы и мне, и вам оказалось видно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь, да должен же я быть относительно вас. Бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть ничто другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же. Все же отношения наши не таковы, чтобы глядеть на меня, как на чужого человека. Мы не знаем, ответила ли на это письмо Нозенька, но переписка между ними прекратилась. Вильгорская вышла замуж за князя Шаховского. Третьей женщиной, с которой Гоголь мог бы связать свою жизнь, была его кузина Мария Николаевна Синельникова. В 17 лет ее выдали замуж за зажиточного помещика. Но супружеская жизнь задалась и окончилась разводом. Мария Николаевна жила в своем имении Власовка, недалеко от Харькова, и вела довольно активную светскую жизнь. Она полюбила Николая Васильевича, а он проявлял к ней истинно братское сочувствие. Они длительное время переписывались, и уже совсем незадолго до смерти Гоголя между ними возникло нечто вроде романа. Но совсем как Ганс Кюхельгартен, герой его первой поэмы, Гоголь предпочел мистические грезы любви земной женщины. Мария Николаевна до самой кончины носила траурное кольцо, надпись внутри которого гласила «Скончался Николай Гоголь 1852 года, февраля 21-го». Оптина пустынь и не только. Гоголь мечтал о том, чтобы совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Свой замысел он частично осуществил. Из монастырей особенно понравилась ему Оптина пустынь на реке Жиздре за Калугой. Гоголь, приближаясь к ней, прошел со своим спутником до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды, но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им землянику даром, отговариваясь тем, что как можно брать с странных людей деньги? «Пустыня-то распространяет благочестие в народе», — заметил умиленный Гоголь. Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминания. Благодать, видимо, там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Писал он графу Толстому. Особенно сильно приковывали к себе внимание Гоголя старцы Моисей, Антоний и Макарий. Старец Моисей был игуменом монастыря, Антоний – начальником скита, а Макарий – простым иноком. Все трое были людьми исключительных нравственных достоинств. Всем, кто нуждался в их помощи, никогда не было с их стороны отказа. Моисея за пренебрежение его к деньгам монастырская братья прозвала «гонителем денег», а отец Антоний вызывал у всех восхищение тем, что, несмотря на больные ноги, служил для остальных примером по исполнению церковных служб и всяческих работ. Отец Макарий считался непревзойденным наставником на пути к христианскому совершенствованию. Прибегал к его советам и Гоголь, но так изумил смиренного старца своей нерешительностью, что тот был готов отказаться его принимать. Переписывался Гоголь и с оптинским иеромонахом Филаретом в схеме Феодот, в миру Феодот Захарович Кольцов. Писатель исповедовался, просил советов и тоже изводил смиренного монаха своими колебаниями и страхами. «Ради самого Христа молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля». Просите всю братью, просите всех, кто у вас усерднее молится. Путь мой труден, дело мое такого рода, что без ежеминутной, ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо, и силы мои не только ничтожны, но их нет без освежения свыше. Говорю вам об этом не ложно. Покажите эту записку мою отцу-игумену, и умолите его вознести свою мольбу обо мне грешным, чтобы удостоил Бог меня недостойного поведать славу имени его. Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в оптиной пустыне», — писал Гоголь иеромонаху. Николай Васильевич мечтал снова уехать за границу. На этот раз в православную Грецию, где тепло, но смог выбраться только в Одессу, где слушал проповеди Михаила Карповича Павловского, заслуженного профессора богословия Ришельевского лицея и Новороссийского университета. В Одессе Гоголь снова встретился с Репниными, в том числе и с княжной Варварой Николаевной, которая всегда испытывала к писателю самые нежные чувства. Княжна отметила, что Гоголь страшно состарился душевно и все время молился. Из его комнаты неслось непрестанное «Господи, помилуй! Господи, помилуй!». Жил он очень уединенно, к новым знакомым относился осторожно, даже боязливо. Время предпочитал проводить в очень маленькой комнате и постоянно мерз, даже если в доме было тепло. По выражению знакомых, ежился. Лишь звуки родных украинских песен заставляли разгораться едва тлеющую в нем искру воодушевления. К концу. Во второй половине апреля Гоголь выехал из Одессы в Васильевку и приехал туда в конце апреля или в первых числах мая и разместился в правом флигеле. Он все время тревожился, чего-то боялся, и даже не мог несколько ночей подряд спать в одной и той же комнате. Однако на вопросы о здоровье Гоголь, всегда так любивший пожаловаться, теперь отвечал лишь коротким «все вздор и все пустяки». Мария Ивановна понимала, что телесные недуги ее любимого сына происходили не от одних только физических причин, но помочь ему ничем не могла. Сестра Ольга тоже замечала, что Николай лишь делал вид, что работал. На самом деле на его конторке вместо ровно и четко исписанных листов валялись листки бумаги, испещренные какими-то каракулями. Когда ему не писалось, он обыкновенно царапал пером различные фигуры, но чаще всего какие-то церкви и колокольни. «Работа — моя жизнь, не работается, не живется. Хотя покуда это и не видно другим», — жаловался он Плетневу. «Но родные все видели. Гоголь порывался уехать, но мать, видимо, чувствуя, что это ее последняя встреча с любимым сыном, просила его задержаться подольше. Наконец, отстояв напоследок молебен с коленопреклонением, Гоголь отправился в Москву. Сначала он поселился в Абрамцеве на даче у Шевырева во флигеле, в верстах в 20 от Москвы по Рязанской дороге. Там Анахарет продолжал писать второй том «Мертвых душ», вытягивая из себя клещами фразу за фразой, вспоминал поэт и переводчик Николай Васильевич Берг, отмечавший, что это были уже лишь развалины Гоголя, а не Гоголь. В Абрамцеве писатель получил известие, что его сестра Елизавета выходит замуж. Его, конечно, ждали в Васильевке. Гоголь уже было выехал, но, добравшись до Оптиной пустыни, передумал и дальше не поехал. На вопросы друзей, почему он воротился, Гоголь отвечал: «Мне сделалось как-то грустно. В Малороссии остаться зиму для меня еще тяжелее, чем в Москве. Я захандрю и впаду в ипохондрию. Мне необходим такой климат, где бы я мог всякий день прогуливаться. В Москве, по крайней мере, теплы и велики дома, есть тротуары и улицы», — объяснял он матери. Друзья изо всех сил пытались развлечь Гоголя. Они приглашали его в театр на представление его «Ревизора». Хлестакова играл Шумский, которого сам Гоголь находил лучшим исполнителем этой роли. Но Гоголь радостным не выглядел, словно боялся актеров и публики, и во время спектаклей предпочитал прятаться в ложе бенуара за спинами двух дам. Щепкин привел в гости к Гоголю Ивана Сергеевича Тургенева, тогда еще начинающего романиста, уже опубликовавшего «Месяц в деревне», «Вешние воды» и другие произведения. Все понимали незаурядность и масштаб его дарования. Услышав известную фамилию, Гоголь поначалу оживился, встретил Тургенева ласково, но потом лицо его искривилось злой улыбкой, и он в страшном беспокойстве спросил: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?» Он знал, что Тургенев был дружен с Герценом. «Тут только я понял, — рассказывал Щепкин, — почему Гоголю так хотелось видеться с Тургеневым». Выслушав ответ Тургенева, Гоголь сказал: «Правда, и я во многом виноват. Виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня. И если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою переписку с друзьями. Я бы сжег ее». Тем и закончилось свидание между Гоголем и Тургеневым. На Тургенева эта встреча произвела мрачное впечатление. Он вспоминал, что Гоголь казался худым и испитым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица. Весной 1850 года умерла Надежда Николаевна Шереметьева. Буквально за несколько дней или даже часов до смерти она заехала к Гоголю, которого нежно любила и с которым долгие годы переписывалась. Дома Николая Васильевича она не застала и просила передать, что приезжала с ним проститься. После этого она, по словам Гоголя, поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил перед смертью страдания. «Ее смерть оставляет большой пробел в моей жизни», признался писатель Смирновой Россет. Со смертью Шереметьевой он стал еще чуть более одиноким, а его связь с реальностью стала еще слабее. Не укрепила эту связь и знакомство с Алексеем Константиновичем Толстым, замечательным писателем, автором лирических стихотворений и жутких историй про вампиров. Как и Гоголь, Толстой был мистиком. К тому же, как и Гоголь, он не мог похвастаться крепким здоровьем. Писатель и поэт страдал от жутких головных болей. Из-за них он был вынужден принимать морфий и в конечном итоге погиб от передозировки. В начале 1852 года захворала Екатерина Михайловна Хомякова, сестра поэта Языкова, с которой Гоголь был очень дружен. Он часто навещал больную, и однажды при нем спросили у лечившего больную врача, в каком положении он ее находит. Доктор ответил: «Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить». Примечание. Хлорид ртути, использовавшийся в том веке как лекарство. Конец примечания. Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан, и он в ужасе воскликнул: «Все кончено! Она погибнет! Ей дали ядовитое лекарство!» Больная действительно в скором времени умерла. Смерть моей жены и мое горе сильно потрясли Гоголя. Он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всею душою. На панихиде он сказал: «Все для меня кончено». С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал морить себя голодом, попрекая себя в обжорстве. Вспоминал оставшийся вдовцом Алексей Степанович Хомяков. Злой гений или духовный наставник? Биографы отца Матвея Александровича Константиновского упоминают случай с неким прихожанином, который в результате горячей проповеди священника, направленной на обличение пустоты и греховности жизни вне церкви, изнурением и покаянием довел себя до смерти. Этим прихожанином был Николай Васильевич Гоголь. Отец Матфей взял на себя обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине. Особую ненависть у ржевского проповедника вызывал Пушкин и его стихи. «Отрекись от Пушкина!» — требовал отец Матфей у Гоголя. «Он был грешник и язычник!» И Гоголь отрекся, а вместе с дивными пушкинскими строками от всего светлого и радостного. Он позабыл свое давнее убеждение, что христианин не может быть печален. Вместо светской литературы Николай Васильевич теперь предпочитал богословские труды, которые заботливо подбирал для него отец Матфей. На вопросы современников, даже людей церковных, зачем Константиновский потребовал столь странного и даже нелепого отречения, проповедник отвечал, что только чистое сердце может зреть Бога, потому должно быть устранено все, что заслоняло Бога от верующего сердца, а врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному сильные лекарства. Под его влиянием, а точнее вследствие постоянного запугивания, Гоголь стал есть очень мало. За обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа на воде или капустного рассола, хотя, по-видимому, не терял аппетита и страдал от недостатка пищи. К тому же он почти и не спал. После ночной продолжительной молитвы рано вставал, шел к заутренне, тогда как до того времени не выходил со двора, не выспавшись достаточно и не напившись крепкого кофе. Выглядел Гоголь чудовищно, страшно. Он исхудал и казался столь изможденным, что порой его пугались дети. Аксаковы были поражены его ужасной худобой. «Ах, как он худ, страшно!» — говорили они друг другу. Друзья понимали, что дни Гоголя сочтены. Он обложил себя книгами духовного содержания, более нежели прежде говоря, что такие книги нужно часто перечитывать, потому что нужны толчки к жизни. Писатель регулярно навещал отец Матфей, но после его визитов становилось только хуже. Уже после смерти Гоголя Тертий Иванович Филиппов спросил духовника о цели его посещений, не приносивших больному облегчения. Тот ответил: он искал умиротворения и внутреннего очищения. «Отчего же очищение?» — спросил Тертий Иванович. «В нем была внутренняя нечистота. Какая же?» Нечистота была, и он старался избавиться от ней, но не мог. Я помог ему очиститься, и он умер истинным христианином», — объяснил отец Матфей. Современники, даже церковнослужители, упрекали Матвея Константиновского в том, что именно он посоветовал Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ». Проповедник эти обвинения отрицал. Неправда и неправда. Гоголь имел обыкновение сжигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов второй том. По крайней мере, я не видал его. Дело было так. Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей, просил меня прочитать и высказать свое суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочел. Но в этих произведениях был не прежний Гоголь. Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены такие черты, которых во мне нет. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски, только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовала не публиковать эту тетрадь, сказавши, что осмеют за нее даже больше, чем за переписку с друзьями. Всесожжение. Второй том «Мертвых душ», состоявший из 11 глав, был закончен и переписан набело. Мысль о смерти не оставляла писателя. Он позвал к себе графа Толстого и просил его взять к себе рукопись, чтобы после его кончины отвезти ее митрополиту и просить его совета о том, что напечатать и чего не печатать. Граф не принял от него бумаг, опасаясь этим утвердить больного в мыслях о скорой кончине. То, что произошло во вторник в ночь с 11 на 12 февраля, нам известно в пересказе Погодина и других близких знакомых Гоголя. Гоголь долго молился один в своей комнате. Ему было очень холодно. Он даже позвал мальчика-слугу спросить, тепло ли в другой половине его покоев. Тот признался, что там свежо. «Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться». И он пошел со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Потом велел как можно тише, чтобы никого не разбудить, открыть печную трубу. Попросил слугу достать из шкафа портфель, из которого вынул связку тетрадей, перевязанных тесемкой. Положил все в печь и поджег свечой. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени. «Барин! Что это вы? Перестаньте!» — стал умолять он. Даже слуги в доме знали о литературном труде Гоголя. «Не твое дело», — ответил Николай Васильевич. «Молись!» Мальчик заплакал, но не стал противоречить барину. Между тем огонь обжег углы плотно связанные рукописи и погас. Гоголь вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. «Негарно мы зарубили, негарно, недобре дило», — повторял он. Примечание. «Плохо мы поступили, плохое, злое дело украинское». Конец примечания. Когда все сгорело, Гоголь заплакал, велел позвать графа и с горестью сказал: «Вот что я сделал. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все, как лукавый силен. Вот он к чему меня подвинул. А я было там много дельного уяснил и изложил. Это был венец моей работы. Из него могли бы все понять и то, что неясно у меня было в прежних сочинениях. А я думал разослать друзьям на память по тетрадке. Пусть бы делали, что хотели. Теперь все пропало». Граф был потрясен, но, желая утешить писателя, с видимым равнодушием произнес: Это хороший признак. Прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше. Значит, и теперь это не перед смертью. Ведь вы можете все припомнить. Да, отвечал Гоголь, положив руку на лоб. Могу, могу. У меня все это в голове. Конец. В четверг Гоголь отправился в церковь еще до заутрени. Он был так слаб, что с трудом держался на ногах. Он не хотел в этот день ничего есть, и когда после съел просфору, то назвал себя обжору окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно. Друзья ужасались и умоляли его принять хоть какую-то пищу, но Гоголь отказывался. В один из последующих дней он поехал на извозчике в Преображенскую психиатрическую больницу, где находился Иван Яковлевич Корейша, считавшийся прорицателем. Гоголь некоторое время стоял в снегу на ветру у ворот больницы, но внутрь не зашел, а велел вести себя домой. С понедельника обнаружилось его совершенное изнеможение. От длительной голодовки кишечник у него перестал работать, да и почки еле справлялись. Гоголь уже не мог ходить и слег в постель, лишь иногда при помощи слуг перебираясь в кресло. Из этого кресла он выбирался только за тем, чтобы помолиться, стоя на коленях перед иконой. Призваны были доктора, но писатель отвергал все прописываемые ими снадобья. Он ничего не говорил и почти не принимал пищи. Просил только по временам пить и глотал по нескольку капель воды с красным вином. Так прошла неделя. Напрасно близкие люди старались вывести его из этого положения. «Надобно же умирать, а я уже готов и умру», — отвечал им Гоголь. Он сделал некоторые важные завещания. Дал вольную Якиму, он и раньше предлагал это своему слуге, но тот отказывался. Разослал последние карманные деньги бедным и на свечки. От наследства матери он уже давно отказался прежде. Друзья пригласили Гоголю лучшего московского врача того времени, Алексея Терентьевича Тарасенкова, который был врачом не только общей практики, но и психиатром. Он оставил свои воспоминания о последних днях Гоголя. «Передо мной был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело, глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда». Тарасенков настаивал, что коли Гоголь не может принимать плотной пищи, то чтобы он хотя бы побольше пил, бульоны могли поддержать его силы. Но и на это умирающего писателя едва могли уговорить. Тогда принялись обманывать. Когда Гоголь просил воды, мешали ее с бульоном. «Зачем подаешь мутное?» — спрашивал Гоголь, но все же пил. Граф Толстой, отчаявшись, поехал к митрополиту Филарету, чтобы словом архипастыря подействовать на расстроенное воображение кающегося грешника. Филарет приказал передать больному, что сама церковь повелевает в недугах предаться воле врача, но и это не возымело действия. Приходский священник являлся Гоголю ежедневно. При нем нарочно подавали постное лакомство, сага, чернослив. Священник начинал первый и убеждал больного есть вместе с ним. Гоголь подчинялся, словно через силу проглатывал несколько сушеных ягод и все время требовал читать молитвы. К умирающему наведался его старый знакомый Лев Иванович Арнольди, единоутробный брат Смирновой Россет. Он вспоминал: на постели с закрытыми глазами, худой, бледный, лежал Гоголь. Длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза. Он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоявшую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, малый россиянин. Друзья старались подействовать на него приветом, сердечным расположением, умственным влиянием, но не было лица, которое могло бы взять над ним верх, не было лекарства, которое бы перевернуло его понятие, а у больного не было желания слушать чьи-либо советы, глотать какие-либо лекарства, сокрушался доктор Тарасенков. Пропуская лишь несколько капель воды с красным вином, он продолжал стоять, коленопреклоненный перед множеством поставленных перед ним образов, и молиться. На все увещевания он отвечал тихо и коротко. «Оставьте меня. Мне хорошо». Он забыл обо всем. Не умывался, не чесался, не одевался. Писал Плетнев Жуковскому. «Не трогайте меня. Пожалуйста», — умолял Гоголь друзей, пытавшихся ему помочь. Отчаявшись, доктора предложили прибегнуть к гипнозу. Вызвали гипнотизера, но когда тот стал делать пассы, Гоголь принялся извиваться всем телом и умолять: «Оставьте меня!» Продолжать магнетизирование было нельзя. Переворачивая писателя, доктора умудрились поставить ему послабляющий суппозитарий. Это вызвало опорожнение кишечника, и на следующий день Гоголь выпил без прикословия чашку бульона. Это вызвало в сердцах его друзей надежду, которая, увы, скоро угасла. Гоголь не собирался жить. Одними из последних сказанных им в сознании слов была фраза: «Как сладко умирать». Но сладко умереть Гоголю не дали. Врачи созвали консилиум. Верховодил доктор Степан Иванович Клименков, поразивший Тарасенкова своим грубым и бесцеремонным обращением. Он и другие эскулапы принялись осматривать больного. Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что через него легко можно было нащупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал. Прикосновение к другим частям тела, вероятно, также было для него болезненно, потому что также возбуждало стон и крик. На вопросы докторов больной или не отвечал ничего, или отвечал коротко и отрывисто «нет», не раскрывая глаз. Наконец, при продолжительном исследовании он проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня, ради Бога!» Так описывал этот осмотр Тарасенков. Усиленное стремление умерщвлять тело совершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь ему в болезни, упорство не лечится, заставили предположить, что его сознание не находится в натуральном положении, записал он. То есть Гоголя посчитали сумасшедшим. И это дало врачам право не церемониться. Обращение их было неумолимое. Они распоряжались как сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Решено было кормить больного насильно. Прописали укрепляющую бульонную ванну и пиявки на нос. Тарасенков считал все эти меры бесполезными и удалился, чтобы не быть свидетелем мучений страдальца. Далее он вспоминает: «Когда я возвратился через 3 часа после ухода, в 6 часу вечера, уже ванна была сделана, у ноздрей висели 6 крупных пиявок, к голове приложена примочка». Рассказывают, что когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. После того, как его положили опять в постель без белья, он проговорил: «Покройте плечо, закройте спину». А когда ставили пиявки, он повторял: «Не надо». Когда они были поставлены, он твердил: «Снимите пиявки, поднимите ото рта пиявки». И стремился их достать рукой. При мне они висели еще долго, его руку держали силою, чтобы он до них не касался. Все эти меры, мучительные для Гоголя, никакого результата не принесли. Пульс скоро и явственно упал, делался еще чаще и слабее, дыхание, уже затрудненное утром, становилось еще тяжелее. Больной то просил пить, то с ним делались обмороки. В это время он уже так ослабел, что голова его не могла держаться на шее и падала машинально, как у новорожденного ребенка, писал Тарасенков. Он понимал, что Гоголь умирает, и предлагал дать ему возможность покинуть этот мир без лишних мучений. В 12 часу ночи стали холодить ноги. Я положил кувшин с горячей водою, стал почаще давать проглатывать бульон, и это, по-видимому, его оживляло. Однако ж вскоре дыхание сделалось хриплое и еще более затрудненное, кожа покрылась холодную испариную, под глазами посинело, лицо осунулось, как у мертвеца. В таком положении оставил я страдальца, чтобы опять не столкнуться с медиком-палачом, убежденным в том, что он спасает человека. Я хотел дать успокоение графу, который без того не уходил в свою комнату. Рассказали мне, что Клименков приехал вскоре после меня, пробыл с ним ночью несколько часов, давал ему каломель, обкладывал все тело горячим хлебом, при этом опять возобновился стон и пронзительный крик. Все это, вероятно, помогло ему поскорее умереть, заканчивает свой рассказ Тарасенков. В четверг, 21 февраля, он нашел Гоголя мертвым. Уже около 8 часов утра прекратилось дыхание, исчезли все признаки жизни. Умерший лежал на столе, одетый в сюртук, в котором он обычно ходил. Над ним служили панихиду. Тарасенкову показалось, что лицо покойного выражало не страдание, а спокойствие, ясную мысль, унесенную в гроб. Бытует страшная легенда, что Гоголь не умер, а впал в летаргический сон, а потом очнулся заживо погребенным. Этому противоречат слова скульптора Николая Рамазанова, снимавшего посмертную маску с лица Гоголя. Он заметил явные признаки разложения. Похороны. Тело Гоголя сначала было поставлено в гостиной в доме графа Толстого. Комната с трудом вмещала посетителей, приходивших поклониться покойнику. Поэтому попечитель университета упросил графа Толстого перенести тело в университетскую церковь. Тело писателя положили на катафалк с почетным караулом и 6 студентов, день и ночь не отходивших от гроба и сменявшихся каждые 2 часа. Гоголь лежал с лавровым венком на голове, который при закрытии гроба был снят, и принес весьма много денег от продажи листьев всего венка. Каждый желал обогатить себя сим памятником, вспоминал гравер Иордан. В воскресенье было отпевание, произошедшее при великом стечении народа. Всякий хотел поклониться, поцеловать руку, взять хотя бы стебель цветов, покрывавших изголовье. Из церкви профессора Анкия, Морошкин, Соловьев, Грановский и Кудрявцев вынесли его на руках до улицы. На улице толпа студентов и частных людей взяла гроб из рук профессоров и понесла его по улице. За гробом пешком шло несметное число лиц всех сословий. Прямо за гробом попечители все университетские чины и знаменитости. Дамы ехали сзади в экипажах. Нить погребения была так велика, что нельзя было видеть конца поезда. До самого монастыря Данилова несли его на руках, писала Елизавета Васильевна Соляс де Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина. В 5-м номере «Москвитянина» вышла статья о кончине Гоголя на 4 страницах, окаймленных траурным бордюром. Памятники Гоголю. Среди участников сбора средств на памятник возникли споры насчет эпитафии. Выбор пал на слова из книги пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеются». На Даниловском кладбище прах Гоголя покоился до 1931 года, когда власти закрыли кладбище, а гроб с телом гениального сатирика решено было перенести на Новодевичье кладбище. И вот тут начинаются загадки. По одной из версий, в гробу лежал скелет без головы. По другой версии, покойник лежал на боку, скорчившись. Увы, по дороге на Новодевичье прах Гоголя был разорен. Любители сувениров вытащили из гроба куски материи, потом сапоги, потом кости. Однако спустя несколько дней большинство этих людей изъятые вернули, прикопав на новой могиле. На Новодевичьем Гоголю был сооружен новый памятник — светлый мраморный бюст на постаменте из темного камня. а прежний камень установили на могиле Михаила Афанасьевича Булгакова. Идея поставить памятник Гоголю ходила по Москве с конца XIX века. В 1909 году, к столетию писателя, она осуществилась. Архитектор Федор Шехтель и скульптор Николай Андреев изваяли Гоголя таким, каким он был в конце жизни, больным, съежившимся, погруженным в себя, лишенным величия. На постаменте изображены сцены из его произведений и выбито всего одно слово — «Гоголь». Советским властям этот памятник не особо нравился, и в 1950-х годах было принято решение заменить его другим, помпезным и величественным. Скульптор Николай Томский создавал его в спешке и считал самым неудачным из всех своих творений. Старый памятник задвинули с глаз подальше во двор усадьбы Толстого, где писатель прожил последние 4 года своей жизни. Есть памятники Гоголю и в других городах. Одним из первых считается памятник в городе Великие Сорочинцы на Украине, скульптор Илья Гинзбург. В Санкт-Петербурге памятник писателю стоит на Малой Конюшиной. Есть памятники Гоголю в Калуге, в Волгограде, в Сочи, в городе Саки, в Киеве, в Миргороде, в Харькове, в Нежине, в Могилеве-Подольском и даже в Караганде и в Риме. Существует несколько музеев Николая Васильевича Гоголя. Дом Гоголя расположен в историческом здании усадьбы XVIII-XIX веков на Никитском бульваре. Усадьба принадлежала графу Толстому, в гостях у которого Гоголь провел свои последние годы. Народный музей Гоголя в Санкт-Петербурге состоит всего лишь из одной комнаты, подлинных предметов там нет. Усадьба Гоголя в селе Васильевка, ныне Гоголева, до наших дней не сохранилась. Она была сожжена гитлеровцами. Тогда же погибли многие мемориальные вещи писателя, его картины и рисунки. В 21 веке усадьба была восстановлена, и там действует музей. Литературно-мемориальный музей Гоголя есть в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Также в Риме, в доме, где жил писатель, есть музей-квартира Гоголя. Семейство Гоголей-Яновских. Прямых потомков Николай Васильевич не оставил, но у его сестер были дети. Мария Васильевна Гоголь-Трушковская родила сына Николая Павловича, принимавшего деятельное участие в разборе и чтении рукописей Николая Васильевича и в первом посмертном издании его сочинений. Трушковский умер молодым, о его потомках неизвестно. Елизавета Васильевна вышла замуж в 1851 году, спустя 5 лет родила сына, которого назвала в честь покойного дяди, а в 1864 году 40-летней умерла. Ее сын Николай Владимирович Быков избрал военную карьеру. Он участвовал в освобождении Болгарии от османского ига, за храбрость был награжден Золотой саблей. Выйдя в отставку, работал над восстановлением хозяйства в Васильевке, стал одним из создателей Миргородской художественно-промышленной школы имени Николая Васильевича Гоголя. Женился Быков на Марии Александровне Пушкиной, внучке поэта. В их семье росло 9 детей. Ольга Васильевна вышла замуж и сменила фамилию на Головня. Она прожила до 1907 года и родила 3 детей. Оставила воспоминания о брате. Ее потомки носили фамилии Савельевы, Галины, Данилевские, Цивинские. Последние передали музею-заповеднику Николая Васильевича Гоголя свыше 200 реликвий, портреты, книги, вещи, мебель, украшения.